В Государственном архиве переписка Екатерины с Суворовым напечатана в сборнике Русского исторического общества, том 7. Дашкова вместо Панина заставляет объясняться с императрицей дядю своего, Воронцова, говорит, что Ржевский сообщил Орлову о замысле. Так как дело уже утихло, то предприятие не имело смысла, и все ограничивалось отголосками старых речей. Поднимать дело о несостоявшемся замысле против Орловых было неудобно, потому что его надобно было поднять в связи с другим делом. Оставалось подозрение насчет того, как хотели соумышленники спастись от гнева императрицы, замышляя действовать против ее воли, и только вследствие этого подозрение считалось нужным, кроме Хитрово, удалить Рославлевых и Лосунского. Хитрово один был сослан в свое имение Орловского уезда. Лосунский уволен в отставку генерал-поручиком в 1764 году, а Рославлев Александр тем же чином в 1765. Но чем тайнее велось дело, тем менее оно имело явных и ясных результатов. Тем более толковали о нем и в начале июня по московским улицам с барабанным боем читали «Манифест о молчании». В манифесте говорилось: «Воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верно подданных единственно прилежал своему званию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений. Но противу всякого чаяния, крайнему нашему прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но, как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных. Если сие наше матернее увещевание и попечение не подействует в сердцах развращенных и не обратит на путь истинного блаженства, то ведал бы всяк из таковых невеждей, что мы тогда уже поступим по всей строгости законов». О старании Екатерины предупредить народные толки видно из следующего. Архиепископ Амвросий писал Бестужеву от 12 марта: «Объявил нам синодальный господин оберпрокурор высочайшее повеление, чтоб мы, по бывшем императоре Петре III, панихиды и публичные поминовения отправляли, что при днем рождения его в Архангельском соборе исполнено. Не соблаговолите ли о сем паки доложить, ибо ежели нам отправлять панихиды, то в народе об нем инако, нежели в манифестах изображено, могут толковать. Да и церковь святая от раскольников не без поношения останется». Бестужев доложил, и Екатерина написала на докладе: «И об злодей Бог приказал молиться. Наипаче о заблужденной душе, а о непоминовении в народе толки были б, что он жив». Но толки послышались. Молдавского государственного полка прапорщик Войнович показал, что 7 сентября в бытность его в крепости Святой Елисаветы зашел он в квартиру подполковника Ездемировича, который говорил: «Был у меня вчера Мельгунова камердинер Иванушка, и сказывал, у Мельгунова в гостях был майор гвардии Рославлев, и с Мельгуновым говорил, что бывший император жив и послан в Шлюшкин, Шлюссельбург, И для того его послали, что Орлов хочет с государынею венчаться. Екатерина окончила свое путешествие Ярославлем, о котором писала: «Город Ярославль весьма нравится, и я почитаю его третьим городом из тех, которые я видела в России». Последним делом ее пребывания в Москве было учреждение Павловской больницы по просьбе, как сказано в указе, цесаревича Павла Петровича. Больница названа в указе «Свободную». Для ее помещения куплен загородный дом генерал-прокурора Глебова. 14 июня императрица выехала из Москвы и 19 числа вечером прибыла в Царское село, откуда в годовщину своего восшествия на престол 28 июня имела торжественный въезд в Петербург. В продолжение описываемого года Екатерина 8 раз присутствовала в Сенате, 4 раза в Москве и 4 раза в Петербурге. Москву Сенат оставил, выслушав следующий указ императрицы: «Господа сенаторы, я не могу сказать, чтоб вы не имели патриотического попечения о пользе моей и о пользе общей, но с соболезнованием должна вам сказать и то, что не с таким успехом дела к концу своему приходят, с каким желательно. Причина единственно в том только и состоят, что присутствующие в Сенате имеют междоусобное несогласие, вражду и ненависть, и один другого дел не терпит, а потому и разделяются на партии и стараются изыскать один другого причины огорчительные. Что ж от того рождается? Одна только беспредельная злоба и раздор. Не последняя причина и сия к несогласию, что некоторые порочат дела других, хотя бы они и полезны были для того только, что не ими сделаны, хотя сами, однако ж, их никогда не сильны сделать. Но в таком случае здраво рассудить должно, что не все люди равные таланты имеют». Еще раньше, в марте месяце, сенаторы должны были послушать наставления насчет неприличия некоторых занятий для них. Слушалось дело по злоупотреблениям винного откупа в Иркутске, и сенаторы объявили одному из своих сочленов, Сумарокову, что ему нельзя присутствовать при рассуждении об этом деле, ибо он сам имеет винный откуп в Бахмутской провинции на основании закона Петра Великого. Ежели судья равное дело имеет с челобитчиком или ответчиком, например, если ищет кто в обиде отнятого двора, и такое же равное дело имеет судья в другом месте, то ему не судить, чтоб для своего примера дело не испортил. Сумароков обиделся и подал жалобу императрице, что отстранен несправедливо, указ до него не касается, ибо на него никто не жалуется в притеснениях по откупу. Екатерина написала такое решение на просьбу Сумарокова: «Откуп винный в городе Иркутске и откуп винный в Бахмутской провинции – разнствуют тем меж собою, что один в Сибири, а другой в России».